А3. Перенос с побережья в лабиринт прошел почти мгновенно, а главное вовремя. Я появился за спинами вражеского отряда, наседающего на двух бойцов. И если Вадим отбивался от противника относительно успешно, то второго бойца уже прижали к стене и пытались вывернуть ему руки за спину, одновременно раз за разом стреляя в затылок из своих винтовок. Вуш! Вуш! Мое ружье стало посылать снаряд за снарядом в группу одержимых, наседающих на капитана. 2-3 выстрела, и расклад боя начал менять рисунок. На меня переключилось 2 бойцов, и это было их главной ошибкой. «Лупень! Зевс!» Шарахнуло так, что у меня забрало бронескаф, и на некоторое время потемнело до черноты, оберегая сетчатку глаз от вспышки. Когда я снова смог видеть, от атакующих осталась жалкая дюжина ослепших, шарящих перед собой руками одержимых. «Ну уж нет, хреном кто позволит прийти в себя!» Быстро сократив дистанцию, я начал раздавать увесистые удары направо и налево. Благодаря бронескафу мой вес вдвое превышал любого противника, так что это было избиение младенцев. Я даже успевал оценить общую обстановку в коридоре, и она порадовала. Вадим уже разобрался со своими противниками и бросился на помощь товарищу, у которого дела были действительно плохи. Еще 10-15 секунд, и мы покончили с эмаовцами. Рядового спасти не удалось, умер на руках у Вадима. Пока капитан разговаривал с товарищем, я прошел до тел наших питомцев и забрал с дракота живой металл. Тут же почувствовал, как потяжелел бронескаф. Похоже, еще 2 увеличения веса приведут к перегрузу. Ну что ж, значит, еще одну броню поглощу, и все. «Командир, что дальше?» — прозвучал голос здоровяка. Он уже поднялся на ноги и сейчас стоял, скрестив руки на груди. «Ищем недобитков и наших, если кто-то выжил. У меня...» — я постучал по шлему. «Есть карта всего лабиринта и возможность блокировать проходы между коридорами. Ты поэтому пропал посреди боя?» «Поверь, это было не мое желание. Ну так что, пойдем на охоту? Раньше закончим, раньше выйдем отсюда. Сейчас только установлю первую преграду». Добравшись до одного из проходов, туда, откуда я недавно пришел, коснулся протезом неприметного углубления. Активация прошла без энергозатрат с моей стороны. Системе, управляющей лабиринтом созерцаний, было достаточно получить код. Так что едва я покинул проход, с обеих сторон, издавая оглушительный скрежещущий звук, выдвинулись 2 каменные глыбы. 2 секунды, и передо мной появилась почти монолитная стена. «Как-то так», — произнес я, глядя, как на зеленой карте, расположенной в правом нижнем углу забрала, появилась алая перемычка. Не критическая, отрезающая часть лабиринта, но скоро появятся и такие. «Вадим, мы можем уходить. Только усилим себя». «Долго будем бродить?» — поинтересовался здоровяк, как только его бронескаф впитал в себя живой металл, включая ружье. «С его физической силой можно еще несколько смело нагрузить». «Как повезет, капитан. Где-то по лабиринту бродят недобитки фракции Эмао. Пока не прикончим их всех, домой не вернемся», — ответил я. И словно в подтверждении мой желудок утробно заурчал. «Хм, а нам действительно стоит поторопиться». Зачистка шла медленно. Коридоры, у которых имелось больше 2 выходов, приходилось блокировать по 2, а иногда и по 3 раза. Иногда мы осматривали целые ветви лабиринта впустую, но все же чаще нам попадались малые группы одержимых или обглоданные костяки наших бойцов и их питомцев. Что сотворила Эмао с мозгом своих миньонов, я даже не пытался представить. Но то, что это уже не люди, знал точно. Машины, запрограммированные на определенные действия. Ближе к рассвету, когда на моей карте 2/3 лабиринта было подсвечено красным, мы встретили Громыхала. Тот, изрядно помятый, несмотря на броню, очень нам обрадовался. Даггарит сообщил, что несколько минут назад у его группы был тяжелый бой, в котором он один смог выжить. Думал, что все, больше никого из своих нет, все умерли. «А противник?» — уточнил я. «Я последних уже протезами убивал. Заряды кончились», — проскрежетал киборг. «Там их больше 100 было. Хорошо, что тела одержимых пропадают после убийства». «Тоже заметил, что они неадекватные», — присоединился к разговору Вадим. «Так это нормально для подчиненных Эмао. Биороботы — такие же марионетки, как и мы, порождение Даггара. Полный контроль над телом и разумом». «Убитых бойцов в бронескафах встречал?» Задал я еще один вопрос. «Да, троих», — громыхало указал за спину. «Один в трех коридорах отсюда». «Их всех нужно обойти», — принял я решение. «Сейчас заблокирую лишний выход и двинемся по твоему маршруту». Прошло еще минут 20, пока мы собрали весь живой металл. За это время площадь неисследованного лабиринта уменьшилась вдвое. Нам осталось найти еще одного бойца в бронескафе и остатки недобитков ЭМАО, которых, согласно нашим подсчетам, должно быть не больше полусотни. Настроившись на победу, я уже собирался разблокировать один из необследованных путей, когда лабиринт подернулся дымкой, а затем вместе со мной его засосало в водоворот безвремени. Последней моей мыслью было «наконец-то». Появился я не в грузовом отсеке Базилевса, как следовало, а в пещере той самой песчаной планеты. Причина изменения переноса могло быть все что угодно, начиная с уничтожения крейсера и заканчивая тем, что команда находится в полном подчинении у врага. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, сосредоточился на тексте, сгенерированном нейросетью. «Администратор Андрей Базилевский, ваша фракция «Руссы» одержала победу на планете-полигоне. Награда. 1000 очков влияния. Фракция «Руссы» получает контроль над... Первое. Информация закрыта. Заблокирована биоискином ЭМАО класса «Абсолют». Второе. Информация закрыта. Заблокирована биоискином ЭМАО класса «Абсолют». Третье. Информация закрыта. Заблокирована искином «Даггар» класса «Абсолют». Четвертое. Информация закрыта. Заблокирована неизвестным источником. Текущее процентное соотношение всех фракций аннулировано. Администратор Андрей Базилевский, лидер фракции «Руссы». Многопользовательская онлайн-игра «Зона А2» завершила свое существование. Очки значимости аннулированы. Очки влияния сохранены неизвестным источником, только для фракции «Руссы». Доступно общее фракционное количество очков влияния – 1524. Полковник Базилевский, ты уничтожил окончательной смертью аватару ЭМАО. Биоискин класса «Абсолют» понес критические повреждения. Протез, не идентифицирован, поглотил и трансмутировал частицу ЭМАО. Улучшены характеристики. Первое. Трансформация 1. Левая кисть носителя формируется в обоюдоострый раздвоенный клинок. Особенности клинка. А. Температура лезвия превышает 300 градусов Цельсия. Б. Длина 40 сантиметров. Заточка и прочность лезвия способны повредить броню класса А++. Время действия контролируется владельцем. Ограничения отсутствуют. Особые условия отсутствуют. Второе. Трансформация 2. Левая кисть носителя затвердевает, принимая форму шара. Описание. В радиусе 5 метров шар создает активное излучение, выводящее из строя любые устройства, в том числе и живые организмы, с классом защиты до А++ включительно. Время действия контролируется владельцем. Ограничения отсутствуют. Особые условия отсутствуют. Третье. Комбинированный удар. При активированной трансформации протез не идентифицирован. Наносит направленный удар неизвестной энергии, способный повредить защиту до класса А++. Ключ-активатор «Зевс». Количество активаций комбинированного удара вариативно. Четвертый. Электромагнитный импульс. Описание. Направленный импульс неизвестной энергии воздействует на вещество до класса «Абсолют» включительно. Ключ-активатор «Ра». «Командир, у нас проблемы?» — раздался за спиной бас Вадима. К нему тут же присоединился лейтенант Колосс. «О, я думал, что все погибли, и мне одному удалось выжить. А что случилось? Почему мы не на крейсере?» «А случилось то, что нас хотели жестко кинуть через, мать его, колено. Но сильно просчитались». Усмехнувшись, ответил я и одним усилием воли активировал клинок. «Ну-ка, парни, отойдите подальше, за пределы маяка. Я сейчас буду использовать очень сильную магию». Дожидаясь, когда товарищи покинут территорию маяка, я еще раз мысленно прокрутил в голове наш разговор с третьим, которого система игры называла неизвестным. и, мысленно перекрестившись, вогнал пылающий клинок в пол пещеры. «Ра!» «Бум!» Звук был таким, словно прямо надо мной загрохотал гром. Меня даже оглушило на время. Секунда, вторая, третья, а затем перед глазами появился текст. «Маяк номер 177 деактивирован. Активное вещество класса «Абсолют» претерпело вторичную трансформацию. Текущие параметры неизвестны. Начать извлечение неизвестного вещества класса «Абсолют»?» «Да, нет». «Да». Пол под ногами задрожал, словно поблизости шла колонна к тяжелой гусеничной технике. Дрожь то усиливалась, то исчезала, а затем из-под земли сразу в нескольких местах вверх ударили серебряные струи. Постепенно эти струи сошли на нет, и весь пол пещеры стало заливать слоем жидкого металла, так хорошо мне знакомого. В этот раз пришлось подождать минут пять, прежде чем передо мной сформировалась гигантская серебристая капля из нанитов. «Извлечение неизвестного вещества класса «Абсолют» завершено». Шагнув к живому металлу, я погрузил в него обе свои руки. Вещество нехотя, но поддалось, и вскоре протез, а вместе с ним ключ-активатор, начали взаимодействие с так называемой «душой маяка». У меня перед взором замелькали десятки, если не сотни сообщений, и понятные, на русском, и совершенно нечитаемые. Мое дело было простым — стоять и ждать, и я дождался, когда мельтешение прекратилось, остановившись. Перед глазами светились новые строки текста. «Многопользовательская онлайн-стратегия А3 активирована. Цель стратегии – подавляющий контроль над другими фракциями. Влияние 100%. Действующие фракции и их влияние на игру. Первое. Фракция ЭМАО – 75%. База – маяк номер 250. Второе. Фракция Свобода – 11%. Базы – маяки номер 112 и номер 326. Третье. Фракция Руссы – 9%. База номер 1250. Неизвестно, неизвестно. Четвертое. Фракция «Информация неизвестна». Пятое. Фракция «Дагар» под протекторатом фракции «Руссы». 0,5%. База номер 2. «Ну вот, осталось еще чуть-чуть, и можно немного расслабиться», — произнес я и тут же добавил. «Зевс!» Капля передо мной заволновалась. Подчиняясь мысленному приказу, она сначала вновь растеклась лужей, после чего стала стремительно впитываться в землю. Два вдоха, и от живого металла не осталось и следа. Почва под ногами вновь задрожала, и почти сразу меня начало приподнимать вверх. Немного, всего на полметра. Одновременно с этим на стенах пещеры стали проступать широкие серебристые табло, на которых формировались записи сразу на двух языках. Так продолжалось еще с десяток ударов сердца, и, наконец, все затихло. Перед взором появилась короткая строка. «Старший администратор Андрей Базилевский. Малый узел системы «Транспортная сеть» сформирован. Назовите адрес, куда вы желаете переместиться». «Капитан Кожедуб, вы где там бродите?» — крикнул я, выбирая на табло адрес перемещения. «Хорошо, что переброс проходит не только на такие же транспортные узлы, а в любое место, пригодное для жизни. Разумеется, в пределах малого радиуса действия узла. А он, надо заметить, довольно большой. Командир?» В пещеру спустилась могучая фигура Вадима. «Ты? Это как? Я же сказал, что буду магичить. Что там с нашим киборгом?» «Говорит, что с ним пытается связаться сам Дагар, но бронескаф блокирует все попытки. Сам громыхало не в восторге, не хочет вновь становиться послушной марионеткой». «Разумеется, не хочет. Это ж каким идиотом надо быть, чтобы вновь пожелать такое? Зови всех, будем телепортироваться». «Теле что?» — не понял капитан. «Сваливать, говорю, будем из этой дыры». Вскоре мы все четверо стояли на транспортной площадке и выбирали место, куда нам перенестись с этой забытой всеми планеты. Выбор был невелик, так как я приказал малому узлу оставить активными лишь те координаты, где имелся маяк. «Удивительно, здесь имеются почти все названия наших баз», — сообщил Колосс, перечитывая надписи. «Даже те, которые принято считать секретными. То есть я знаю об их существовании, но ни разу на них не был». «Ты быстрее уже определяйся, куда нам лучше всего перенестись», — поторопил я Русса. «Чем быстрее выберемся отсюда, тем раньше начнем планировать, как нам дальше жить. Вице-адмирал Баюн припомнит мне каждую лишнюю минуту, проведенную в посмертии. Нам только один вариант подходит — Новая Тюмень. Кстати, там имеется военный космопорт, а на орбите всегда присутствует крейсер руссов. Позиции координат 3 снизу. Лейтенант указал рукой на табло. Только мне непонятно, как мы... Разберемся. Перебил я колосса, а затем отдал транспортной системе приказ. Конечная точка переноса — Новая Тюмень. Точные координаты — маяк номер 316. Надпись на табло налилась светом, а затем нас всех закрутило в сером водовороте. Едва пришел в себя, как почти сразу услышал родной русский язык. «Оружие на пол! Кто такие? Откуда здесь появились?» «А ты кто такой, чтобы тебе отвечать?» С вызовом спросил я, уставившись на невысокую парнишку, смотрящего на меня через прицел кинетической винтовки. «Черт, да это оружие едва ли до класса Б дотягивает!» «Я сказала, оружие на пол!» Прозвучало в ответ. «Да это ж девчонка!» «Командир, разреши мне!» Раздался за спиной голос лейтенанта. Боец шагнул вперед, поравнявшись со мной, и обратился к юной валькирии. «Рядовая, ты несколько неверно оцениваешь свои силы. У нас броня А+ класса, и с твоей винтовки такую даже не поцарапать. Ты лучше скажи нам, мы на Новой Тюмени, верно?» «Верно», — слегка растерянно ответила девушка, но тут же добавила. «Как вы здесь оказались? Это закрытая территория». «То ли еще будет», — усмехнулся мой подчиненный. «Да, забыл представиться. Лейтенант Колосс, Свободный флот. А это мой командир, полковник Базилевский». «Тот самый, что знает координаты прародины?» В голосе девушки появилось какое-то благоговение. «Да твою ж через все подробности!» «Боец, где мы сейчас находимся?» Грозно спросил я. «Так в архиве. Старые помещения, еще до нас построены», пояснила девушка, опуская оружие. «Наши только здание отремонтировали». «Понятно. Крепкое?» «Что крепкое?» Растерялась местная. «Здание, говорю, прочное?» Уточнил я, еле сдерживая смех. «Кто вообще поставил ее сюда? Это же большой ребенок». «Ну, вроде да». «Так, сейчас ты отправляешься на поиски своего непосредственного командира и доложишь ему, что...» Я коротко пояснил юной воительнице, что от нее требуется, и дал ей в сопровождение лейтенанта, чтобы не напутало чего. Дождавшись, когда оба покинут помещение, наконец смог осмотреться. Довольно просторная комната, площадью квадратов на 80. Тусклое электрическое освещение... Два входа-выхода, один из которых перекрыт массивной металлической дверью. Идеальное место для наших целей. «Ну что, готовы узреть чудо?» Обратился я к озирающимся по сторонам комрадам. Вадим на мои слова только хмыкнул, а киборг, открыв забрало, проскрежетал. «Что значит чудо?» «Массовое воскрешение», произнес я. А в этот момент моя левая рука трансформировалась в клинок. Опустившись на колено, упер кончик лезвия в пол и прошептал «Зевс!». Здание мелко задрожало, но не настолько, чтобы опасаться за его целостность. Несколько секунд, и все затихло, а перед моим взором появилось уже знакомое сообщение, правда, с одной маленькой поправкой. «Запущен процесс взлома маяка номер 316. Идет расшифровка кода. 10921. Завершено. Идет перенастройка кода. Энергетический код от администратора Андрея Базилевского принят. Получен полный доступ к функционалу маяка номер 316. Управляющий скин разблокирован. Обнаружено критическое вмешательство в систему «Вторая жизнь». Нарушитель – биоискин класса «Абсолют» ЭМАО. Начат процесс восстановления изначальных настроек. 10, 9, 3, 2, 1... «Маяк номер 316 переведен в особый режим». «Ну вот, пришло время к воскрешению», — произнес я. «Желаю воскресить всех игроков и питомцев фракции «Руссы». «Старший администратор Андрей Базилевский. Запущена процедура реинкарнации. Требуется восстановить 843 аватары. Затраты — 895 очков влияния. До завершения реинкарнации осталось 18 минут 49 секунд». 18 минут 47 секунд. Вокруг начали появляться люди. Мои люди. Неисследованная часть космоса. Маяк номер 250. ЭМАО. Разум биоискина не отличался от человеческого. а потому также был подвластен эмоциям и чувствам. И сейчас существо, внешне напоминающее серебристого мутанта, огромную крылатую химеру, находилось в ярости. Рев исполинского зверя разносился на сотни метров вокруг, распугивая всю местную живность. Все планы, вынашиваемые столетиями, провалились из-за какого-то дикаря. 30% с лишним биоискина было поглощено этой букашкой. Даже черный контролер не мог похвастаться подобными результатами в столь короткие сроки. Эмао смогла вырваться из зоны А1, но радости от этого не испытывала. Если раньше она находилась в безопасности, то сейчас речь шла о полном уничтожении. Сначала утрата управления некоторыми маяками, а затем потеря контроля над системой «Вторая жизнь» в целых секторах галактики. Недопустимо и смертельно опасно для самого существования биоискина. Игра также неведомым образом сменила куратора и превратилась в полноценную войну. Любое прогнозирование дальнейших событий было невозможно. Слишком много появилось неизвестных факторов. Но и сидеть на одном месте, отгородившись от угрозы, стало невозможно. Кто-то устроил охоту на Эмао. Что ж, биоискин покажет, кто здесь настоящий охотник. Столичный мир государства Санне. Главная резиденция Детей Света. «Предоставьте мне связь с игроками фракции Русы. Чего бы это ни стоило?» Голос лидера Свободы звучал тихо, но его услышали все. «Я хочу лично встретиться с этим Андреем Базилевским. Та игра, в которую мы ввязались, желая быть на острие событий, это угроза всему живому в Содружестве. Жаль только, что мы все это слишком поздно поняли». Спустя несколько часов, сменив свободные одежды на официальный мундир, лидер фракции Свободы, и он же высокопоставленный офицер из штаба флота, лично докладывал президенту Альянса о сложившейся ситуации. «Мистер президент, нас ждет война. Скорее всего, со всеми государствами Содружества, и мы не выстоим. Нас просто задавят числом». «Есть какие-то шансы пресечь это?» — спросил глава государства Санне, к которому уже начали поступать тревожные сообщения. «Возможно, у нас появился союзник. Но для контакта с ним нам необходимо приступить к закону Содружества». «Пираты?» — догадался президент. «Предлагаешь решить дело силовым методом или дипломатией?» «По обстоятельствам, мистер президент. Поэтому прошу вашего разрешения дать мне под командование 4-й флот». «Много просишь. Могу выделить 3 эскадры из 6-го. У них как раз только прошла модернизация кораблей, и они находятся без дела. Меня устраивает ваше предложение». Офицер, а по совместительству лидер фракции, изобразил поклон. «Все необходимые документы получишь сегодня же. Задай жару этим пиратам. Слишком много они себе позволяют в последнее время». «Будет сделано, мистер президент». Вновь кивнул лидер, еле сдерживая улыбку. «Задать жару пиратам? Это нужно было делать лет 100 назад. Сейчас они сами могут кому угодно устроить встречу с бездной».